Глава 24. Николаева ахнула. «Витенька, нельзя произносить такие слова в присутствии женщин!» «Сволочь!» — закричал Виктор, пунцовея и размахивая руками. «Ваша дочь продажная шлюха. Она меня обманула. Я поверил ей, а Алка развела меня как лоха». Нина Анатольевна перепугалась. «Витюша, дорогой, тебе плохо?» Арефьев плюхнулся на место, оперся локтями на стол и схватился ладонями за голову. «Мерзавка, змея подколодная. Мы договорились, а она... Я должен был сразу понять, с чего эта Алка ласковой стала. В койку ко мне каждый вечер прыгала, а раньше у нее без конца все болело». «Что он говорит?» — жалобно пропищала Нина. «Правду, маменька, правду!» — опять заорал Витя. «А вашей дочери шлюхи, хотите ее услышать?» «Нет», — прошептала теща. «Лучше всем чайку заварю, успокаивающего. Он не покупной, сама смешиваю». «Хватит!» — взвизгнул зять. «Надоело про ваш огород слушать. Обрыдло!» «У меня нет огорода», — залепетала Нина Анатольевна. «Я овощи не выращиваю». «Садик с цветуёчками!» Пошел в разнос Виктор. «Что, тёщенька, не хочется тебе истину о дочурке знать, а мне обрыдло твои стоны о ромашках-хренашках слушать. Только поесть спустишься, как ты щебечешь, щебечешь и щебечешь. Никак не заткнешься». Николаева прикрыла рот рукой. Виктор расхохотался. «Отлично, настало время тебе, заботливая наша, из розовых тряпок на реальную жизнь взглянуть». Нина Анатольевна попятилась к выходу, но зять живо схватил ее за руку, вопя. «Стоп, сидеть! Молчать, я говорю! Остальные заткнулись!» Изо рта Арефьева полился рассказ, даже если выбросить все непечатные выражения, история останется очень некрасивой. Виктор никогда не имел друзей. Тихий мальчик, всегда сидевший на задней парте, решительно не нравился одноклассникам. Ребята считали его зубрилой. Он учился на одни пятерки, свободное время проводил в детской библиотеке. Ни в кино, ни в театр, ни на каток Арефьев никогда не ходил. На свой день рождения конфет в класс не приносил, не хвастался подарками, полученными от родителей на Новый год, был хуже всех одет и получал, как ребенок из неимущей семьи, бесплатные обеды в столовой. В одном классе с Витей учился Филипп Медведев, которого воспитывала одинокая мама. У Фила тоже не было дорогих игрушек, он ходил в кем-то ношенных вещах и обедал в столовой даром. Но Медведев был веселым, постоянно смеялся, разрешал всем списывать у себя домашние задания, ловкой обезьяной лазил на уроках физкультуры по канату и гонял в футбол. Филиппа любили за веселый нрав и спортивные успехи, а угрюмого Витю обходили стороной. В начале 90-х Иннокентий Ефимович, всегда как мантру повторявший сыну слова «У нас нет ни копейки лишней», неожиданно для всех и в первую очередь для собственного отпрыска, создал в Нижнегорске первый видеосалон. Похоже, деньги к старшему Арефьеву потекли водопадом. Скоро дело расширилось, бизнесмен охватил своими заведениями другие города, затем построил один кинотеатр, второй, третий. Иннокентий Ефимович стал хорошо одеваться, пересел в шикарную иномарку, перебрался в новую квартиру, но сыну по-прежнему денег не давал. Окончив школу, Витя отличник поступил на бюджетное отделение университета в Нижнегорске. Он выбрал философский факультет, чем страшно разозлил отца. «Что за дурацкая идея?» — возмутился тот, услышав, чему намерен учиться сын. «Собрался мыслителем работать? Пока не поздно, перекинь бумаги на юридический. Моей фирме нужен хороший адвокат». «Мне это неинтересно», — ответил отпрыск. «Лады, тогда ступай на экономический», — не спорил отец. «Станешь мне помогать, у меня нет нужного образования». «Мне это неинтересно», — повторил Виктор. Иннокентий Ефимович помолчал и продолжил. «Собственный врач в семье тоже не помешает, отправляйся на медицинский». «Мне это неинтересно», — эхом отозвался сын. «Философия, вот чем я хочу заниматься». «Что делают философы?» — спросил отец. Виктор попытался дать исчерпывающее объяснение. В переводе с греческого «философия» означает «любовь к мудрости». Философия — особая форма познания мира, система знаний о наиболее общих характеристиках и фундаментальных принципах бытия и познания. К числу основных философских вопросов относятся, например, такие: познаваем ли мир, существует ли Бог, что такое истина, что такое хорошо, что есть человек, что первично, материя или сознание. «Ага», — протянул родитель. «А конкретно-то чем по жизни заниматься планируешь?» «Получу диплом, поступлю в аспирантуру», — оживился Витя. «Напишу кандидатскую диссертацию, затем докторскую, стану профессором». «Значит, хочешь сидеть под деревом и размышлять, можно ли познать мир?» — усмехнулся отец. «А кто философа кормить будет?» Абитуриент растерялся. «Ну, стипендию получать буду». «Здорово!» — рассмеялся отец. — Небось, на богатого папу рассчитываешь. Надеешься, что я лентяя содержать стану. Значит так, идешь учиться на юриста, экономиста или медика. Да ведь не собираюсь. Выбирай, какая из трех профессий тебе больше нравится. Я тебя поддержу. — Нет, — отрезал юноша. — Мой путь — философия. — Ладно, — согласился отец. — Сам выбрал, сам и неси ответственность. Но знай, я не намерен кормить лежащего под пальмой обалдуя, занятого раздумьями о сущности бытия. Иннокентий Ефимович никогда не баловал единственного сына, даже когда в его портмоне вместо звона медных копеек зашуршали купюры, он по-прежнему покупал Вите что подешевле и не давал ему денег на карманные расходы. Как-то раз девятиклассник сказал папе: «Наш класс собирается в Питер на каникулы». «Хорошо, поезжай», — разрешил отец. «Нужно оплатить билеты и гостиницу», — продолжил мальчик. «Отлично, сделай это», — кивнул родитель. «Но у меня нет денег», — пробормотал сын. «Заработай», — спокойно посоветовал Арефьев-старший. «Например, можно до уроков мыть один из моих кинозалов». «Мы уезжаем в субботу, сегодня среда», — растерялся Витя. Отец похлопал его по плечу. «Впредь себе наука, планирую отдых заранее». «Ты не дашь денег?» — приуныл подросток. «За что, просто так?» — уточнил папенька. «Деньги зарабатывают, сами они в руки не падают». Не желая снабжать отпрыска рублями, отец все же кормил-поил мальчика, худо-бедно одевал его, а вот когда Витя не послушался его и поступил на философский факультет, он отреагировал жестко. Иннокентий Ефимович потребовал от сына частичной оплаты коммунальных услуг, выделил ему полку в холодильнике, сказав: «Сам себе продукты покупай», и, конечно, по-прежнему не давал парню ни копейки на расходы. Витя обносился, одевался в секонд-хенде, выглядел полубомжом, правда. На втором курсе он начал зарабатывать на конкурсах знатоков и хотя бы перестал голодать. Друзей в институте юноша не завел, девушки шарахались от мрачного парня в мятых брюках, который не мог пригласить их даже на утренний сеанс в кино. Одновременно с получением диплома Виктор испытал сильный удар по самолюбию. В школе-то он считался самым умным, а на философском факультете были другие — знайки, и именно они попали в аспирантуру. Младший Арефьев очутился за бортом научной лодки. Не стоит живописать, как он жил, ничего хорошего с ним не случалось. И вот однажды он столкнулся в магазине с Аллой. Она уронила сумочку, парень ее поднял, Николаева улыбнулась и сказала: «Спасибо, накупила всего, теперь до дома тяжело тащить, не поможете?» Витя донес продукты до особняка, где жила красавица. Та пригласила его попить чайку. Так и начался роман. У младшего Арефьева никогда не было никаких отношений с противоположным полом. Он мгновенно влюбился в Аллу, а через 3 месяца сказал отцу: «Хочу жениться». «На здоровье», — равнодушно ответил Иннокентий. «Кто невеста?» «Алла Николаева», — сказал сын. Ее отец Геннадий Петрович был ректором вуза в Нижнегорске, он недавно умер». «Прекрасно», — кивнул добрый папенька. «Сваливай жить к супруге, надеюсь, ты не рассчитываешь на то, что я оплачу свадьбу». «Нет», — вздохнул Виктор и ушел. Целый год молодожен был счастлив, потом жена неожиданно спросила: «Как себя чувствует твой отец?» «Понятия не имею», — удивился муж. «Не общаюсь с ним». «Ты же единственный ребенок в семье», — продолжала странную беседу Алла. «Да», — подтвердил Витя. «Ни братьев, ни сестер нет. Когда мама умерла, отец сказал мне: хватит более жениться, я не намерен. На одного тебя прорву, деньжищ трачу». «А как здоровье Иннокентия Ефимовича?» — вкрадчиво поинтересовалась супруга. «Говорят, он при смерти». Последние слова удивили парня больше всего. «Кто при смерти?» — поразился Виктор. «Твой отец», — повторила Алла. «Мне Маргарита Федоровна о том, что старик Арифьев вот-вот ласты склеит, еще до нашего с тобой знакомства рассказывала. Вроде у него неоперабельный рак головного мозга». «Никанорова?» — уточнил Витя. «Из аптеки на Центральной улице?» «Да», — кивнула жена. «Я у нее разные витамины для мамы с бабушкой покупаю. Только зайду в аптеку, Маргарита Федоровна заводит. Забегал Иннокентий Арефьев, обезболивающее брал». «Ох, ему так плохо, химию делают, да ни черта лечения не помогает. Скоро богача вперед ногами на кладбище понесут». «Она и сейчас так говорит, когда меня видит. Кажется, твоему отцу совсем нехорошо. Рядом никого нет. Думаю, тебе с ним помириться надо. Конечно, ты на него справедливо сердишься, но пришло время забыть о распрях перед лицом смерти. Надо простить отца». Виктор был не готов возобновить отношения с человеком, который никогда не выказывал добрых чувств по отношению к собственному сыну. Но Аллочка оказалась на редкость настойчива, несколько месяцев пилила мужа, а потом заявила. «Хватит из себя принципиального идиота корчить. Кому Иннокентий дом, деньги, бизнес оставит?» «Не знаю», — опешил Виктор. «Никогда не думал об этом». «Не о чем тут думать. Ты единственный наследник», — топнула ногой Алла. «Короче, помирись с отцом. Надо ему последние дни на земле скрасить». «Но он же меня терпеть не может», — робко возразил супруг. Аллочка обняла его. «Если твой папаша свинья, это еще не значит, что и ты должен быть сволочью». Виктор признал правоту жены и, скрипя сердце, приехал в отчий дом. Старший Арефьев встретил единственного сына сердито. «Чего надо? Денег не дам». Витя хотел сразу развернуться и уйти, но вспомнил, что отцу остались считанные месяцы жизни, и ответил миролюбиво. «Нет, папа, мы с женой не нуждаемся». «Зачем тогда приперся?» — прогудел тот. «Полагаешь, что я на работу тебя возьму? Хороший оклад положу? Ошибся в расчетах. Мыслители на моей ферме без надобности». «Нельзя все на деньги переводить», — не удержался от упрека молодой человек. «Я узнал, что тебе плохо, вот и приехал. Давай забудем разногласия. Мы с Аллой готовы за тобой ухаживать, и нам ничего не надо за заботу». Иннокентий Ефимович приподнял бровь. «С чего ты решил, будто я помирать собрался?» «Маргарита Федоровна из аптеки говорит, что тебе химиотерапию делают», — бесхитростно выложил карты на стол Витя. Старший Арефьев расхохотался. «А ты, значит, посидел, пофилософствовал и скумикал. Папаша на тот свет укатит, кому нажитое оставит. Потому и прибежал мириться. Ну и кто из нас до денег жаден? Какое-то время назад у меня с той Маргаритой перепихон случился. Голый секс, ничего больше. А она по дуре решила, что я на ней жениться обязан. Пришлось показать идиотке, где выход из моего дома находится. Теперь баба от злости всем про мою скорую кончину вещает. Не надейся, Виктор, я еще тебя переживу. А чтобы ты зря не суетился, сегодня нотариуса вызову. Завещание составлю, все имущество на благотворительность пущу и специально укажу. Навсегда лишаю сына права на наследство из-за любви к философии и желания с отца три шкуры содрать». Витя вернулся домой и пересказал беседу Алле. Она притихла.